Его удручало, что здесь, во фронтовом автомобильном батальоне, где люди не спят ночами, по суткам не вылезают из-за руля, где не только командиры взводов, но и ротные, и сам комбат не чураются возиться с машинами, о чем свидетельствовали руки и обмундирование обоих офицеров, ходит чистенький, благоухающий наблюдатель. И этот невозмутимый сторонний наблюдатель, к сожалению, коллега, представитель контрразведки. Причем от него ничуть не требовалось копаться в моторах, но и своего непосредственного дела он толком не знал и ничего не сделал. На земле метрах в трех от машины Поляков заметил скомканный листок целлофана. Подойдя, поднял и, поворачиваясь, спросил: «А это что?» Все посмотрели, и старшина сказал: «Это, значит, из кузова я выбросил мусор». «Из этой машины?» — живо воскликнул Поляков. «Да». Поляков уже развернул листок, осмотрел, потер ладонь, кожа засалилась. И, обращаясь в основном к старшему лейтенанту, спросил: «Что это?» «Целлофан?» — рассматривая листок, не совсем уверенно сказал старший лейтенант. «Да. 160 миллиметров на 192. Что еще вы можете о нем сказать?» Старший лейтенант молча пожал плечами. «Обычно салом в такой упаковке, 100-граммовая порция, немцы снабжают своих агентов-парашютистов», — пояснил Поляков. Обступив подполковника, все с интересом разглядывали листок целлофана. «Впрочем, иногда сало в такой упаковке попадает и в части германской армии, воздушным и морским десантником», — добавил Поляков и, пряча находку в свой вместительный авиационный планшет, спросил старшину: «Вы из этой машины еще что-нибудь выбрасывали?» «Никак нет, ничего». «Накатайте протектор и сфотографируйте», — поворачиваясь к старшему лейтенанту, приказал Поляков. «Необходимо не менее 6 снимков 18 на 24». «У нас нет фотографа». Спокойный, вроде даже с облегчением, доложил старший лейтенант. «Это меня не интересует», — жестким, неожиданным для его добродушной интеллигентской внешности тоном отрезал Поляков. «Организуйте. Снимки должны быть готовы к 18 часам. Второе. Возьмите десяток толковых бойцов и вместе со старшиной немедля отправляйтесь в Заболотье. Осмотрите место, где была обнаружена машина. Подступы и окрестность. Тщательно. Каждый кустик, каждую травинку. Поговорите с местными жителями. Может, кто-нибудь видел, как на ней приехали. Может, кто-нибудь разглядел и запомнил этих людей. Вечером доложите мне подробно, что и как. И будьте внимательны». Часть 39. Алехин. «Пшепрашем, пани», — сказал я Гролинской, и, чтобы скрыть волнение, улыбнулся. «Что это?» «Цо?» Она обернулась и посмотрела в угол возле печки, куда я указывал. «Вот». Я нагнулся за скомканным листком целлофана, увидел второй, присыпанный мусором, и поднял оба. «Это у офицеров?» Она указала в сторону свежеубранной комнатки, где вчера помещались Николаев и Сенцов. Я уже расправил листки, убедился, что они сальные внутри и соответствуют по размерам. У меня сразу пересохло в горле. С паней Гролинской приходилось говорить по-другому —